Глава 22. «Меня уже тошнит от перемещений». «Возьми!» Мора протянула Мари кусок лимона. «Помогает!» «А мне?» Отец Паскаль, одновременно и бледный, и позеленевший, тяжело опустился на стул и прикрыл глаза. «Я никогда не славился любовью к фокусам пожирателей времени». «Если 63-й услышит, что ты называешь их фокусниками, она отберет у тебя артефакт призыва и внесет твое имя в черный список гильдии». Натан сбросил плащ и огляделся. «Как здесь пыльно!» «Этот дом давно стоит пустым», — смущенно объяснил я. «С тех пор, как я покинул Нейквилл. Вы что-нибудь узнали?» Будучи совершенно бесполезным как охотник, последние 3 месяца я провел в доме отца Паскаля. Пока охотники разыскивали Александра, я поддерживал порядок, учился готовить и ждал новостей. После того, как Марайн тактично попросила меня не приближаться к кухне, я окончательно сник и запоем читал, чтобы скоротать время. Точкой перехода между странами и континентами стал стоявший на отшибе дом, в котором я жил в Нейквилле. Сюда вызывали пожирателей времени, здесь открывались порталы, сюда же возвращались охотники, в очередной раз потерпев неудачу в поисках. «Нет!» Мари недовольно доживала кожуру лимона и выплюнула косточки в ладонь. За прошедшие месяцы она стала походить на повидавшую немало ужасов охотницу, и я не мог не отметить, что новый образ невероятно ей шел. Нежная кожа загорела от долгого пребывания на солнце, на носу проступили веснушки. Небрежно собранные волосы, пряди, выбившиеся из пучка, мужская одежда и самые уродливые в мире ботинки, пыльные и грязные, прямо сейчас оставлявшие следы на таком же пыльном полу моего дома. Мари действительно превратилась в Манцинеллу, и я испытывал странную гордость, глядя на нее. «Его проклятый замок пуст! И давно!» Марайн сжала переносицу пальцами. «Местные отказались говорить с нами, идиоты. Как только они слышали фамилию Томеску, они замирали, словно кролики перед змеей», — перебила Мари. «Некоторые даже осеняли себя крестным знамением». «Темные люди», — пробормотал Натан. «Но можем ли мы их винить? В конце концов, слухи правдивы. В замке действительно обитало чудовище». «А как прошло твое задание?» — обеспокоенно поинтересовался отец Паскаль. «Душевная хворь и никаких намеков на демонов», — отмахнулся Натан. «Меня зря оторвали от поисков вашего пятнистого приятеля». «Если Синод узнает...» «Это мое личное время», — отрезал Натан. «Я могу тратить его на что угодно. И последние месяцы я хочу только одного — помочь вам». «Нам или Мари?» — проворковала Мора, хлопая темными ресницами. Я смущенно кашлянул, привлекая их внимание. «У вас есть идеи, куда еще Александр мог отправиться?» «Ни одной», — отец Паскаль помрачнел. «Марайн?» «Мы побывали всюду, в каждом месте, которое он упоминал, а я запомнила». Мора сокрушенно покачала головой. «На него объявлена официальная охота, а друзья Оливет буквально грызут землю». Натан обвел нас хмурым взглядом. «Скорее всего, он залег на дно». «В прямом смысле». «Мы обсуждали это множество раз», — вмешалась Мора. «Александр ненавидит впадать в спячку. И когда я говорю «ненавидит», я имею в виду, что он быстрее обратится пеплом под ярким солнцем, чем добровольно уснет». «А он не мог?» — медленно начала Мари, но Мора перебила и ее. «Нет, он ни за что не убьет себя. Точно не из-за того, что какие-то идиоты охотятся на него». Я устало тер лоб, пытаясь придумать хоть что-то. «Возможно, нам пора оставить его в покое», — тихо сказал отец Паскаль. «Рано или поздно он вернется». «Когда я буду дряхлой старухой», — возмутилась Мора. «Этот идиот постоянно забывает, что у него в запасе вечность, а не у нас». «Он думал, что вы не считаете его другом», — тихо сказал я. «Когда мы познакомились, он обронил такую фразу, что-то вроде «Я всего лишь тень смерти». «Очень на него похоже», — фыркнула Марайн. «Ты дашь договорить хоть кому-то или продолжишь перебивать?» — насмешливо поинтересовался Натан, усевшийся на кухонную тумбу. «Я ужасно зла», — призналась Мора. «Этот идиот скрылся и даже нам не сказал, что собирается делать. Будто мы могли предать его и выдать друзьям Сент-Моров. Да это он никогда не считал нас друзьями, клянусь, я бы его...» «Возможно, он, напротив, ценил вас слишком сильно». На этот раз я перебил Мору. «И не хотел, чтобы охотники причинили вам вред». «Они осаждали мою церковь 3 недели», — прорычал отец Паскаль. «Перевернули вверх дном все, до чего могли добраться. Так что если Александр действительно хотел защитить нас, он ошибся». «Все ошибаются», — Натан пожал плечами. «Даже столетние вампиры». «Давайте отдохнем». Мари положила руку на плечо Моры и сжала его. «Нам всем нужно перевести дух». «Аллан, ты вернешься в мой дом со мной?» Отец Паскаль поднялся со стула. «Пожалуй, нет. Хочу побыть один». «Тогда и я останусь здесь». Натан потянулся и спрыгнул с тумбы. «Он сказал, что хочет побыть один», — с нажимом напомнила Мари. «Тогда я мог бы пойти с тобой?» «Еще чего. Матушка лишится чувств, если я приведу домой...» Мария окинула Натана оценивающим взглядом. «Тебя». «Ты хочешь навестить мать?» Мора подняла рюкзак и закинула его на плечо. «Не сегодня». «Тогда остановимся у Питерсов». Мы распрощались, я запер дверь и поплелся в спальню, подавленный и уставший сверх всякой меры. Но на втором этаже меня перехватил Натанаэль. «В какой комнате я могу поспать?» «В этой». Я толкнул дверь и поморщился от запаха пыли. «Тебе следовало пойти с отцом Паскалем. Здесь все ужасно запущено». «Поверь, мне доводилось останавливаться в куда более плохих условиях». Натан задумчиво посмотрел на меня, прежде чем продолжить. «Думаю, Паскаль прав. Пора прекратить погоню за призраком». «Я не согласен. И Александр не призрак. Ему нужна помощь». «Ты уверен?» Натан прищурился. «Все это время ему нужно было питаться». «Он никого не убивал», — сдерживая растущее раздражение, выпалил я. «И он в состоянии найти источник. Добровольный источник, Натан». «Хорошо, я поверю, что старик Томеску — ангел в хладном теле мертвеца. Но погоня за ним превратила тебя в нервного, истощенного...» «Хватит!» «Ты так и не поехал в Рим». «Поеду, когда мы найдем Александра». «Ты ведь хотел все изменить, Аллан. Хотел попытаться повлиять на будущее общества». «Не заставляй меня пожалеть о том, что я рассказал тебе об этом». Большие руки Натана сжали мои плечи. «Ты не виноват». «Прекрати!» Опустив голову, я стиснул зубы. «Легко сказать, ты не виноват. Но я-то знаю, что бойня на Кенсел-Грин случилась именно из-за меня. Я должен был держать рот на замке». «Вовремя замолчать. Искусство, доступное не всем». «Ты оправдываешь меня?» «Вовсе нет. Ты облажался. Но я не стану корить тебя за это вечно. Даже не проси». Натан отпустил мои плечи и закатал рукава рубашки. Я в очередной раз обратил внимание на шрамы, испещрявшие его предплечье, и вопросительно взглянул на него. «Потом», — мягко отрезал он, — «когда ты станешь одним из нас». «Меня уже тошнит от секретов». «Тогда давай отправимся в Рим. В моем распоряжении артефакт пожирателя времени. Я...» «Дай мне еще один шанс». Я упрямо смотрел на Натана. «Еще одно место. И если Александра там не будет, Я поеду с тобой в Рим». «Ловлю тебя на слове, Аллан». Натанаэль кивнул. «Одно последнее путешествие. Куда ты хочешь отправиться?» «Пока не знаю», — признался я. «Но обязательно придумаю». «Не тяни. Меня могут вызвать в любой момент». Только заперев дверь спальни, я позволил себе сгорбиться и закрыть лицо ладонями. Усталость навалилась на плечи. Я едва сумел дойти до постели, чтобы рухнуть на пыльное покрывало. Я был повержен, опустошен, раздавлен. Не только сегодня, 3 месяца до этого дня. Отец запретил мне возвращаться домой, когда узнал, при каких обстоятельствах погиб Оскар. Минерва продолжала писать мне письма, но они становились все короче. Я так и не уехал в Рим, чтобы стать экзорцистом. Все, что я делал, искал любой след Александра Томеску. «Бросившего тебя умирать», — напомнил внутренний голос. «Я это заслужил». Перевернувшись на спину, я вытащил из нагрудного кармана маленькую Библию и открыл ее. Меж пожелтевших страниц лежал кусок кружева, заботливо сохраненный для меня Натаном. Опаленные края почернели и стали жесткими на ощупь. Я провел по ним подушечкой пальца, чтобы вспомнить каждое мгновение того проклятого вечера. Если бы не Кларисс... Если бы я умер после того, как выпил ее кровь, я бы стал вампиром и мог бы посвятить поискам Александра целую вечность, а затем мог бы целую вечность вымаливать прощение. Я винил себя и в смертях мышат, и в смертях охотников. Если бы я вовремя заткнулся. Издав мучительный стон, я захлопнул Библию и уставился в темный потолок. Я просто хочу все исправить. Хочу, чтобы Александр был в безопасности, чтобы сумасшедшие последователи моей матери не искали его и не приводили в пример как очередное чудовище, которое не справилось с жаждой крови. Он этого не заслуживает. Порой мне кажется, что я пес, который гонится за собственным хвостом, — прошептал я. И вдруг все понял. «Натан!» — заорал я, выбегая из спальни. «Я знаю, где Александр!» Нас окружали не деревья, а вековые гиганты. Корни, словно вынутые из плоти самой земли жилы, вздымались и мешали идти. Ветра не было, как и шелеста листьев. Лишь размеренный звук воды. Нет, капель, падающих отовсюду. Бесконечный повторяющийся стук, вводивший в транс. Туман обхватывал лодыжки, проскальзывал под одежду. Я вдыхал его и чувствовал, что поглощаю нечто мистическое. За спиной чудились шаги, но, оборачиваясь, я не видел ничего, кроме огромных стволов и тропинки, исчезавшей в густом кустарнике. Чем дольше мы брели, тем прохладнее становилось. Влажная одежда прилипла к телу, по лбу катился пот. Волосы Мари превратились в кудряшки. На руках Марайн выступила испарина. «Ненавижу местный климат», — проворчала она, нарушив тишину. «Нам доводилось здесь охотиться, и это были самые ужасные месяцы в моей жизни». «Зато как здесь красиво», — подал голос отец Паскаль. «Это место словно застыло в вечности». «Не понимаю, как я сама не додумалась отправиться сюда? Александр часто упоминал своего старого приятеля», — Мора хмыкнула. «Аллан меня обставил». «Рано радуешься. Его может здесь не быть», — напомнил Натан. «Ты снова все портишь», — выдохнула Мари. «Прикажи мне замолчать, и я тут же подчинюсь, радость моя», — проворковал он. Я отвлекся от перепалки и позволил себе насладиться доселе неведомыми красотами окружившего нас дикого края. Мы поднимались все выше в гору, узкая тропа петляла, но ни разу не исчезла. От земли поднимался пар. Я дышал быстро, словно загнанный зверь, и никак не мог вдохнуть полной грудью. А еще я не мог поверить в то, что нахожусь настолько далеко от родной Англии. Дом проступил из вечного тумана внезапно. Одинокий и молчаливый, он словно врос в камень и мох. Мне даже показалось, что его никто не строил, что он явил себя миру по капризу дикой природы, окружившей его. Кедровые доски потемнели от дождей и времени. Слегка провисшая крыша напоминала склоненную голову древнего старца. Деревянная энгава скрипела, под свесами тянулись веревки с пучками трав. Приблизившись, я разглядел тонкую полоску соли у входа и амулет Афуда, приклеенный к косяку. Мы не успели обсудить, что скажем хозяину дома. Он вышел к нам и замер в расслабленной позе, словно давно ждал нашего появления. Босые ступни, однотонная голубая юката, длинные собранные в хвост седые волосы. Я рассматривал его снизу вверх, впитывая взглядом экзотическую красоту. Мелкие морщины у глаз, тонкие губы и широкий, явно смешливый рот. А глаза, два раскосых лукавых изумруда, пригвоздили меня к месту, как только я взглянул в лицо мужчины. «Я говорил, что вы придете». Он не верил. «Отличный английский, сэр». Натан ухмыльнулся. «Я переживал, что мы не поймем друг друга». «Есть много способов понять. Было бы желание». Мужчина склонил голову к плечу. «Значит, Александр здесь?» Мари вышла вперед. Изумрудные глаза впились в нее. На лице мужчины расплылась улыбка. «Только не нужно так на нее смотреть», — предупредил Натан. «Мы прекрасно знаем вашу страсть к красивым женщинам, Кицуне». «Я не охочусь. Уже давно. Йоши». «Паскаль, а это...» Я пожирал глазами дом, пытаясь найти хотя бы намек на присутствие Александра, но не видел ничего, кроме древнего убежища демонического лиса. В тот вечер, когда меня вдруг осенило, я вспомнил один давний разговор с Александром. Он упомянул, что водит дружбу с Кицуне и всегда рад сыграть с ним партию в сёги. Пока отец Паскаль вызывал пожирателя времени, я не находил себе места. Но сердце подсказывало, если я ошибся, дальнейшие поиски бессмысленны. «Он спит». Йоши сел в позу лотоса и продолжил внимательно изучать наши лица. «Давно?» Отец Паскаль утер пот со лба. «Давно?» — эхом откликнулся Кицуне. «Мы должны разбудить его», — заявила Мари. «Немедленно!» «Опасно. Его ищут». «Мы защитим его», — заверил Йоши Натан. «Нам нужно, чтобы он знал, что друзья его не бросили». «Он знает». «Мы что, зря пришли сюда?» Марайн хмуро разглядывала Кицуне. «Он может проспать всю нашу жизнь». «Ну и что?» Йоши снова склонил голову к плечу. «Бессмертные ни черта не понимают», — проворчала Марайн. «Паскаль, поговори с ним». Мы оставили отца Паскаля и Йоши наедине, а сами отошли от дома. Натан достал сигарету, Мари уселась на выпирающий из земли корень, а я нервно мял пальцами край рубашки. «Нашли, нашли, нашли!» Единственное слово, которое билось в моем измученном разуме. «Возможно, мы слишком эгоистичны», — вдруг сказала Мари. «Александр имеет право погрузиться в вампирский сон и не просыпаться до тех пор, пока охотники, мечтающие о мести, не умрут». «Он не простит себя, если бросит тебя», — тихо возразил я. «Не после того, как вы воссоединились». «Он переживает боль, как умеет». Натан вздохнул. «Не будем забывать, что он не только обезглавил мамочку Сент-Моров. Прости, Алан». «Забудь». «Так вот, он не только обезглавил Оливет, но и потерял тех, кто был ему дорог. Тех, с кем коротал вечность, так или иначе». «Я не хочу, чтобы он лежал в земле, как мертвец». Мари сжала кулаки. «Он должен быть рядом с нами. Да, у нас в запасе нет вечности, но мы готовы разделить с ним всю нашу жизнь». «Скажи ему это. Обязательно». Натан сжал ее плечо. Марайн, все это время стоявшая в стороне, тихо добавила. «Он всегда сбегал, когда люди, к которым он был привязан, оказывались на пороге смерти. Для него это мучительно». «Вот и пусть сбегает, когда я превращусь в старуху!» — запальчиво крикнула Мари. «Но не сейчас!» Я молчал, слушал, иногда кивал. И больше всего на свете хотел извиниться перед Александром. Вина тяжелой гири лежала на совести, и я не мог дышать. Я задыхался несколько месяцев. Вскоре отец Паскаль позвал нас и велел расположиться на веранде. Кицуне рядом с ним не оказалось. «Он разбудит Александра и приведет сюда». Я услышал взволнованный вздох Мари и сам едва сумел сдержать улыбку. «Нам нужно просто ждать?» — уточнил Натан. «Именно!» — отец Паскаль вздохнул. «Может, приготовим еду?» Мы до темноты провозились с костром и походными котелками. Марайн сварила подобие рагу, мы ели, рассевшись прямо на земле. Над нашими головами раскинулось непередаваемо красивое небесное полотно. Звезды сияли, и впервые за последнее время между нами не было напряжения. Мы знали, что поиски наконец окончены, что осталось подождать совсем немного. Кицуне вернулся один. Он остановился у костра и коротко сказал: «Он должен уйти». Палец с длинным когтем указывал на меня. «Ну уж нет!» — тут же вмешалась Мора. «Погоди, стой!» — я схватил ее за руку. «Все в порядке». «Ты один из нас!» Я не собирался устраивать сцен. Да, о таком исходе я не подумал. Это ранило меня, но... Теперь я хотя бы знал, что Александр окажется в кругу любящих его людей. «Все в порядке», — словно заклинание повторил я, пытаясь убедить в этом не то себя, не то охотников. «Передайте ему это, ладно?» Достав из рюкзака Библию, я бережно подхватил пальцами кружево и передал его Мари. «Это все, что осталось от Дольфи». Александр швырнул мне на грудь кусок его рубашки, когда отказался спасать меня, и я хотел, чтобы он знал. Я сохранил кружево. Я помнил. Я знал, что виноват. «Алан!» — начала было Мари, но Натан перебил ее. «Мы вызовем пожирателя времени в деревне ниже по склону. В конце концов, цель достигнута, верно? Неуловимый дядюшка возвращен в лоно семьи. Дело закрыто». Я посмотрел на отца Паскаля. Тот выглядел измотанным и раздосадованным. Заметив мой взгляд, он пожал плечами, будто извиняясь за Александра. Я ответил ему сдержанным кивком. Мы быстро собрались, закинули рюкзаки на плечи, но нас не отпустили сразу. Марайн обняла сперва Натана, а затем меня, так крепко, что сбилось дыхание. «Дождитесь нас в Нейквилле», — прошептала она. «Не уезжайте, не попрощавшись». Я кивнул, но в глубине души знал, что соврал. Натан уверенно спускался по склону, а я шел за ним. В моей душе словно прожгли дыру. Я понимал, почему Александр сделал это. Он хотел, чтобы я всегда помнил о своей роковой ошибке, чтобы у меня не было возможности попросить прощения, чтобы я страдал как можно дольше. И я не винил его. «Он поступил как скотина», — заявил Натан. «Не хочу говорить об этом». «Как скажешь, малыш». «Стой, погоди». Я схватил его за рукав. «Можешь посветить?» Натан повернулся ко мне. В мягком свете фонаря его лицо выглядело зыбким. Я снял с шеи медальон Сент-Моров и присел, чтобы закопать его под деревом. «Что ты делаешь?» «То, что следовало сделать давно. Хороню отсеченные корни в тысячах миль от дома, чтобы больше никогда не ощущать связи с ними. Возможно, я внушил себе это. Но идти стало легче. Будто с плеч упал тяжелый груз. «Порой нам нужно избавляться от прошлого, малыш». Натан похлопал меня по спине. «Впереди новая жизнь. Если хочешь, можешь сменить имя». «Нет, имя я оставлю. Но слышать фамилию Сент-Мор больше не хочу». «Кровь не определяет тебя, Алан. Какую бы фамилию ты ни носил, кем бы ни были твои родители, это тоже не определяет тебя». «Спасибо, Натан. Даже если ты облажался, ты все равно можешь быть хорошим человеком». «Но не в истории Александра». Я кивнул. «Мне придется научиться жить с этим». «И я помогу тебе». Натан по-отечески приобнял меня свободной рукой. «Мы можем отправиться в Рим?» — спросил я. «Прямо отсюда? Достаточно безумное предложение, чтобы я согласился. Давай доберемся до деревни, и я все устрою, малыш».